сына. Я видел еще одного пророка в потьмах. В законченных строчках есть смысл, когда не есть. Величие смысла царит над каждой из них. Возможно, что я построил свой собственный мир. Вполне очевидно, что я в итоге слепой. Влюбился я в ночь за то, что в ней звезды и сны. Влюбился я в сны за то, что в них звезды и окна мои смотрели тогда на восток. Теперь мои окна глядят совсем не туда. Мой Бог мне помог тебя надолго забыть. Я чувствую скоро иссякнуть запасы вина. Я пьян, как свинья, но все мои боги при мне.